И сейчас они пели, все еще в ощущении продолжающихся святок, хотя на ужин, кроме кислой капусты, у них в этот вечер ничего больше и не было. Песня лилась мягкая, задушевная, и горько-горько выговаривала Вера слова сожаления. «Склонил, склонил головушку на грудь мою на белую, скатил, смочил горючими, горючими сыпучими, слезам его не верила, не верила, смеялась». Ух, и до чего же хорошо! Вытянув последнюю ноту, даже притопнул ногой Филипп Петрович. «Вот люблю песни, пел бы и пел, и ничего мне больше не нужно». «Хлеб тоже нужен, Филипп», словно бы спуская его с небес на землю, заметила Агафья Степановна. «И сама я попеть люблю, а только лучше, если не натощак». «Так ведь, Агаша, это я для красного словца сказал, хотя, ежели разобраться, человеку бы тоже только самую малость нужно». «Какую же, например, самую малость?» — быстро спросил Савва. «Какую? А вот такую длинно объяснять не стану. А вот все, все как есть». Филипп Петрович прочертил ладонью в воздухе прямую линию. «Все осталось бы, как теперь. Расценки бы за работу старые поставили, что 5 лет назад были. И мука на базаре на прежнюю цену вернулась бы, все. До конца дней своих более ничего не пожелал бы». «Неужели все, Филипп Петрович?» «Ну, может, еще, чтобы война кончилась, и городовые, чтобы не били людей. Тихой, спокойной жизни всем я хочу. И себе тоже. Поработал день, а вечером отдохнул. В праздник постоять в церкви, обедню послушать, потом выпить рюмочку. В семье, среди своих. Чего? Ну чего, Савва, подумай ты сам, пожелать еще человеку». «Да вроде бы раньше мы с тобой вместе, Филипп Петрович, в кружки ходили и рассуждали там по-другому, чего рабочему нужно». «А, про кружки-то мне не поминай, Савва», — отмахнулся Филипп Петрович. «Ну, было, ну, ходили, разговаривали. Тогда помоложе я был, задираться хотелось. А теперь остепеняться стал. Кому нравится, тот пусть и бунтует, а я так без драки пожить хочу. Ведь сколько мы с тобой ораторов всяких слушали, а проку народу от этих ораторов чуть. Пальцем, Савва, гору не прокинешь, а лопатой срыть ее веку не хватит, значит, ходи под низом у горы, как тебе положено». «Опять завели. Конца вашим спорам никогда не бывает», — заворчала Агафья Степановна и, кликнув Веру, пошла в кухню собирать на стол. Она всегда ворчала и ругалась, когда мужики затевали спор, и ворчала на обоих одинаково, не выделяя правого и виноватого, но в душе давно уже одобряла не мужа, а Савву. Чего еще там Филипп защищается, когда давно известно, что под лежачий камень вода не течет? Всякое живое существо к свету тянется, а Филиппу сейчас так зимним бы овощем в темном подполье и лежать. На сходки рабочие ходить вовсе стал неохоч, дескать, нечего ради пустого дела голову в петлю совать, спичкой моря все равно не зажжешь. А Савва говорит, зажжешь, потому, вишь, что нынче море-то стало горючее. Этот зажжет, он беспокойный, ходит, ищет, допытывается до всего, спорит, книжки читает. Говорят, век живи, век учись. А вот Филиппу года-то много ума не прибавили. И хотя он старше в семье, а по уму, вернее бы, Савве отдать первое место. Размолвки в семье разводить, конечно, не след. Пусть себе Филипп по-своему думает, его теперь уже не повернешь. А слушать во всем надо Савву. Мужики между тем продолжали спор. И разговор их долетал на кухню. Агафья Степановна, увлеченная своими мыслями, не прислушивалась. Вера осторожненько переставляла посуду и боялась пропустить хотя бы одно слово Саввы. Она всегда любила его слушать, и особенно, когда Сава вот так...